Глава 14. В тесноте да не в обиде. Именно с таким лозунгом было встречено утро. Колдун ночевал вместе с Арлом в сарае. Дендра и Вельма легли под бочок Кайные, а Альха со мной и Майни. Зила ночевала в гостиной с мальчиками. «Ох-ох-ох-ох-ох!» – простонала, разбудив всех Вельма. «У меня все косточки болят. Нужно срочно браться за расширение домика!» Она, потягиваясь, поднялась, глянула на себя в зеркало шкафа. «О-о-о!» – протянула разочарованно. «Я ужасно выгляжу! Алька, вставай! Срочно покажи, какие вещи у тебя есть! Я не могу выйти во вчерашнем!» «Кто тебя увидит, кроме работников?» — отозвалась Дендра, сладко зевая и кутаясь в крыло драконицы. «А я отлично спала. Ины такая теплая!» Драконица в ответ довольно засопела и лизнула ведьму в щеку. Та весело отмахнулась. «Но вельма права. Нужно расширять домик. В тесноте да не в обиде. Но я бы предпочла спать на кровати с нашей Иной». За это ее снова лизнули уже по волосам. «Тогда все встаем!» — скомандовала Альха. «Нечего разлеживаться! Вельма, прекрати крутиться перед зеркалом! Все мыться, завтракать и за дело!» Старшая ведьма бодро поднялась, скинула ночную пижаму, которую позаимствовала у меня. Остальные спали в простых рубашках. «Пижам на всех у меня не хватило!» Альха торопливо оделась, осмотрела себя. «Сегодня еще нужно успеть в город прикупить немного одежды. Один день куда ни шло, но ходить неделю, не переодеваясь, всем не понравится». «Я этим займусь», — оживилась Дендра. «Девочки, Инна и Майни, вы со мной». «А как же учеба?» — напомнила я. «Успеем», — пропела, переодеваясь, рыжая бестия. «В конце концов, Алька, девочкам нужно и по магазинам ходить. Иначе как у них воспитается чувство прекрасного? Ты их книгами да заклинаниями совсем загоняла». Девочки состроили самые несчастные мордочки. Я махнула рукой. «Летите, но нигде не задерживайтесь». Драконица счастливо вскочила, и я была награждена крепкими объятиями, и меня тоже облизали. Майни была более робкой в эмоциях, поэтому просто выдала радостное. «Уи-и-и-и!» Завтракали все вместе в гостиной. Сразу после этого Дендра забрала девочек и направилась с ними в город. Инквизитор с Вельмой и Альхой разделили работников. Одна бригада доделывала ангар, вторая взялась за расширение домика. Я, Азила и Колдун принялись за обучение мальчиков. Но уже через полчаса ко мне подошел Хайвер и виновато сказал: «Леди Алисия, нам помощь нужна». «Что случилось?» Он вздохнул и вопросительно покосился на колдуна. «Говори», — приказала я. «Арисия в курсе всего происходящего у нас». «Инквизитор», — вздохнул плотник. «Мы на него надеялись, но он...» Я покачал головой. «Кажется, наш дракон снова ударился в готовку». «Что произошло?» Хайвер отвел взгляд. «Я и сам не знаю, мы раньше замечали за ним это пристрастие, посмеивались с ребятами. А тут я стоял. Инквизитор рассказывал, как расширять домик, где что менять. Я восхитился, да и есть чему. Он все же инквизитор, а такой разносторонний, даже в строительных делах понимает. Я о нем жене рассказывал. Вот она и пригласила вас к нам домой. Это я и передал лорду Арлу. Так, мол, и так, приходите вечером. Жена плюшек напечет. Он в лице изменился, меня по плечу похлопал. Да как гаркнет, плюшки! Я же еще не угощал вас плюшками! Милый мой Хайвер, я вам такие плюшки приготовлю. Вы никогда таких не пробовали. Старинный рецепт». И довольный умчался к дому. «Простите, леди Алисия, я что-то сделал не так?» Я махнула рукой. «Вы не виноваты, Хайвер. Идемте, я вам кое-что объясню. Давно нужно было рассказать. Видимо, время пришло. Но, Хайвер, я очень надеюсь, что никто в городе не узнает о том, что вы узнаете». «Вот вам крест!» — перекрестился плотник. «Руки оторву!» — отозвался обучающий детей колдун. И я поспешила увести Хайвера подальше. Рассказ об инквизиторе был короткий. Плотник вздыхал. «Вот оно как! А мы-то посмеивались! Ничего смешного нет! Как же снимать с инквизитора проклятие?» Я пожал плечами. «К сожалению, помочь ему невозможно. Все решает только время». Плотник, понимающе, покачал головой. «Я все понял, леди Алисия. Никто не узнает эту тайну. А своим скажу, чтобы помалкивали при инквизиторе. Пусть, если что нужно, через меня передают». Я хотела его поблагодарить, но внимание мое отвлекли входящие в ворота инквизиторы — Пирпс и Брайан. Завидев их, я разволновалась. «Что-то зачастили ко мне, господа инквизиторы!» «Нехорошо это!» «Чем обязана?» — вместо приветствия произнесла я. «Не частыми ли вы гостями стали в доме ведьмы?» Хайвер при виде них тоже нахмурился и встал рядом так, словно был готов, если что, защищать меня. Инквизиторы подняли руки. «У нас претензий к вам, госпожа Ализия, нет!» Я чуть расслабилась. Плотник все еще стоял наготове. А тут и остальные ведьмы подошли. Брайан тихо откашлялся. Пирпс усмехнулся. «Да здесь целый шабыш!» «У местной инквизиции есть к нам претензии?» Сложила руки на груди Альха. «Инквизиция в доме госпожи Алисии в рамках дружелюбия», нашелся, что ответить Пирпс. Я удивилась. А инквизитор продолжил. «Дело касается питомцев, находящихся на попечении леди Алисии». Насторожились все. Даже работники, расслышав разговор, направились к инквизиторам, покрепче сжимая в руках кирки. А ведьмы переглянулись и что-то зашептали. «Нет, нет!» — поторопился вставить Брайан, осознавая, что сейчас они станут предметом неизвестного проклятия. «Госпожа Алисия, остановите своих! Мы с новостями о вашей драконице!» Готовая вырваться, проклятие замерло на губах ведьм. Работники остановились, смотря на меня. «Говорите!» — обратилась я к инквизиторам, жестом заставляя всех остальных не предпринимать никаких действий. «Кажется, мы нашли ниточку», — сказал Пирпс, скользнул по всем собравшимся быстрым взглядом. «Может, мы пройдем в дом и там расскажем?» Я милостиво согласилась. Все же они и правда с дружелюбным и крайне интересовавшим меня визитом пришли. «Идемте!» Махнула инквизитором и обратилась к Пирсу. «Все в порядке. Скажите работникам, пусть продолжают доделывать ангар». «Но если что, мы здесь!» — крикнул один, услышав меня, и погрозил киркой. Я мягко улыбнулась. «Все же приятно, когда за тебя есть кому заступиться». Едва вошли в дом и прошли на кухню, как увидевший нас Арл засуетился. «Гости на пороге, а у нас плюшки еще не готовы». «Успокойтесь, Арл!» — сказала ему я. «Господа инквизиторы, по делу!» В глазах дракона мелькнул живой интерес, но тут же перекрылся пеленой, и он снова принялся за выпечку. Чай я инквизиторам все же налила под неодобрительный взгляд ведьм. Те поблагодарили, и уже попивая дивный настой из собранных драконом трав, Пирпс начал. «Неделю назад на границе наших земель жителями местной деревеньки был пойман браконьер. Не из наших. Чужак. Жители, не зная, что с ним делать, направили того с парочкой крепких ребят в наш комиссариат. Уже здесь комиссары смогли понять, что это не обычный браконьер, а за редкостями. Пообщавшись с ним ближе, глава комиссариата Найл Шарп связался с нами. Я вся превратилась в слух. Все начали слушать внимательно. Даже инквизитор поставил плюшки в печь, подошел и присел ближе, вслушиваясь. Так вот, при выяснении, кем является наш браконьер и откуда в наших краях, мы узнали интересную историю. Именно она привела нас к вам. Мужчина, представившийся Майло Гринч, поведал нам, что в здешних краях нынче много браконьеров. Все от того, что некий торговец редкостями, имени которого он, конечно, не знает, назначил на черном рынке баснословную сумму за нахождение некой реликвии, которая прибыла с тайного города древних драконов. И реликвия эта, возможно, в наших краях. У нас есть подозрение, что это напрямую касается маленькой драконицы. Все же древний город драконов и безуспешные поиски родителей вашей Инны — это похоже на звенья одной цепи. Я посмотрел на ведьм, потом на Арла. Тот сидел хмурясь. «Но дракон не реликвия», — подсказала ведьма. «Это живое магическое существо». «Существо?» — хмыкнул Арл. Вельма стушевалась. «А как по-другому?» «Дракон — это дракон!» Назидательно, без злости поправил инквизитор. «Но в одном согласен. К реликвиям нас никак не отнести!» Пирпс ухмыльнулся. «А кто сказал, что они ищут дракона?» «Они ищут яйцо, даже не так. Яйца!» Все замерли. Казалось, напряжение в кухне сейчас лопнет с оглушающим свистом. И когда одна из ведьм чихнула, все вздрогнули. «Извиняюсь», — сказала ведьма. «Что еще?» — сказал браконьер. Тут же спросила я. Пирсп пожал плечами. «Это все, что мы смогли из него вытянуть». В комнате ароматно запахло выпечкой. Арл вскочил. «Плюшки! Мои плюшки!» А я поднялась. «Пирпс, отведите меня к этому человеку. Я хочу с ним поговорить. Может, мне удастся узнать хоть что-то больше?» Инквизитор кивнул. «С преогромным удовольствием. Мэр с комиссаром нам так и сказали. Ведьму нужно привести, а они с такими быстрее общий язык находят. И мы, конечно, решили направиться к вам». Комплимент был так себе, и я пропустила его мимо ушей. Слишком уж интересно было встретиться с любителем редкостей. Майло Гринч оказался мужчиной средних лет. С прямым уверенным взглядом, черными короткими волосами. Он не показался мне угнетенной поимкой или чем-либо расстроенным. Единственное, что указывало в нем узника, закованные за спину руки. Мужчина сидел с ровной спиной, с интересом смотря на меня. Мы были в кабинете комиссара Шарпа. Сам комиссар находился в противоположном углу от стола в кресле и внимательно следил за происходящим. Здесь же присутствовал инквизитор Пирпс и мэр Онтон. За дверью остались парочка крепких ребят и еще двое инквизиторов. В течение пары минут браконьер рассматривал меня, потом оглянулся на сидящих в кабинете, губы его исказила наглая усмешка. «Еще не видел, чтобы комиссары и инквизиторы с ведьмами работали. Это что-то новенькое!» Повернулся ко мне. «Чего изволите, госпожа ведьма?» Я удивилась, но лишь на миг. Странное ощущение. Мужчина совсем не боялся и даже насмехался над ситуацией. Обычно браконьеры ведут себя совсем иначе. Оправдываются, каются, либо все отрицают и ведут себя агрессивно. Но не Майло. Я сузила глаза и тут же увидела. Да он маг. Хороший маг. С четкой, без рваных линий, аурой колдовства. И ведь не прячет себя. Открыто мне показывает, кто он. Что маг делает здесь? Как его смогли поймать и кто его привел? «Двое сельских парней, так сказали инквизиторы». Мой интерес заметно возрос. Как маг мог позволить себя поймать и заковать? Что-то в этом неправильно. Он мой интерес понял. И снова на тонких губах прорезалась усмешка. «Мне прятаться не от кого, госпожа ведьма. Я законопослушный». Теперь губы скривила я. «С каких пор у нас браконьерство входит в рамки закона?» Он склонился к столу и громко, чтобы все слышали, прошептал. «С тех самых, как ведьма стала правильной горожанкой и участвует в делах инквизиции!» У меня щеки огнем вспыхнули. Но я сдержалась, прекрасно понимая, на что намекает Гринч. Ведьм не привечали. Не то что инквизиция, простой люд. Сторонились. Крестились, завидев, и обходили стороной. А если помощь нужна была, то тайком в далекие лесные хижины пробирались, чтобы заказать зелье какое, а то и проклятие. А я вот она, сижу в комиссариате вместе с инквизиторами и совсем не на месте обвиняемой. Да и живу рядом, ко мне открыто ходят. И ведь все знают, что ведьмы не только святыми делами занимаются, но на улицах со мной здороваются. И вежливо обращаются. Не как у такой ведьмы-покровитель среди местной власти. Именно это подразумевал Гринч. Хороший камень в мой огород. Я его подберу, за пазуху положу. И очень хорошо мага запомню и всем своим скажу. В лесу появится, добром не кончится. Майло понял, о чем я думаю. Это я по его взгляду поняла. Хороший маг. Умный. Но его молчаливая угроза не испугала. Он вальяжно, насколько это можно было сделать в его положении, откинулся на спинку стула. «Так чего хочет от меня городская ведьма?» — спросил с явным вызовом, медленно проговаривая последние слова так, словно хотел меня оскорбить. И снова мне пришлось проглотить его высказывание. Ведь Гринч еще ничего мне не рассказал. А я очень хотела услышать его историю. «Лорд Майло», насколько могла вежливо обратилась я, вызвав у него очередную злорадную усмешку. Но все же упрямо продолжила. «Расскажите о том, что за реликвию ищет некий черный торговец». Ухмыляться мужчина перестал и спокойно поинтересовался. «А что мне за это будет?» «Тебя не отдадут в руки высшей инквизиции», — отозвался мэр Онтон. «Мало приятного и здесь чалится», — парировал браконьер. «Может, отпустите меня, господа начальники? А я всю историю сначала расскажу». «Поверьте, госпожа ведьма, это очень интересная история», — говорил, а сам взгляда с меня не сводил такого, словно о чем-то подозревает. Мне неуютно стало под его тяжелым взглядом. «Ты сначала расскажи, а мы уж решим, стоит ли твоя история свободы», — хмуро произнес комиссар Наил Шарп. Щуплый и сварливый мужичок, но, насколько я знала, дотошно въедливый и строгий. «Так я вам расскажу, а вы на попятную», — не унимался маг. «Мне бы гарантии». «Гарантия — только мое слово», — холодно сказал Шарп. «Можешь и не говорить, а мы тебя прямо сейчас под конвоем инквизиторским высшую отправим. Там поговоришь о гарантиях и историю свою тоже сам там расскажешь». Браконьер нахмурился, словно бы раздумывая. Но я отчетливо видела, как насмехаются его глаза. И все же он произнес. «Договорились. Поверю на слово. Слушайте. Месяца два назад случилось мне сидеть в кабаке с одним из свободных магов». Гринч увидел, как удивленно приподнялись мои брови, и тут же объяснил. «Да, мы так себя называем. Мы не работаем на совет или еще кого-либо. Мы свободны в своем выборе и делаем, что хотим. Но вас же не это интересует. Так вот, сидели и попивали пивко. Стемнело уже когда-то и заприметили его. Мужчина средних лет, как мы. В темном плаще, в чистеньких ботинках, по всему далеко не бедный. Он очень выделялся из общей публики. Да и выглядел угрюмо. Мы пригласили его к своему столу, угостили пивом и местной сушеной рыбой. Мужик оказался словоохотливым. Рассказал, что является торговцем на черном рынке. Не спрашивайте, знать я его не знаю, тогда впервые видел и больше не встречал. В тот кабак он зашел в поиски свободных магов, что взялись бы за его дело. А дело и правда было сложное, но интересное. Полгода назад торговец узнал, что существует некий город прошлого. Тайный город древних драконов. Тех, которые сгинули много веков назад. Природные! Не сдержавшись, высказалась я. «Они самые!» — кивнул Грин. «Лично я до тех пор считал все рассказы о них мифами. Эдакие сказки для нынешних драконов. Но торговец в эти сказки верил. И уж не знаю, кто там ему подсказал, мол, если достать что-либо из того города, то оно будет стоить больших денег. Вроде как в любой вещи тех драконов содержится их сила, магия древних. И за нее многие будут готовы очень хорошо заплатить». Торговец долго искал и нашел мага. Не просто мага, простой бы не справился, а из драконов. Поговаривают даже, что тот был из высших и имел свой интерес. Маг пообещал найти тот город и привезти любую вещь из него. Торговец очень обрадовался, нанял корабль и хорошо заплатил капитану и магу. И они нашли ему древний город. Вот только маг не вернулся. Капитан корабля оказался честным малым. Он сам пришел к торговцу и рассказал трагическую историю мага. Город они нашли. В бушующем океане, далеко за границами всех государств, корабль, по указаниям мага, выплыл на огромный остров с дикой природой и великолепным песчаным берегом. В его глубине и был город. Шпили храмов высились над девственной природой. Маг, взяв с собой пятеро матросов, направился к стенам города. Но тот оказался укрыт древним заклинанием. Маг приказал матросам ожидать его у подступа, а сам, сотворив сложный ритуал, проник в застенье. Сутки ожидали матросы мага. А наутро тот вышел, едва держась на ногах, в ранах и кровоподтеках. Остановился у черты города, швырнул матросам большую сумку и крикнул, чтобы те бежали. Матросы хотели помочь магу, но увидели, как вслед за тем выскочил огромный яростный сфинкс с жуткой мордой. Маг в очередной раз приказал матросам бежать, уносить сумку и покинуть остров, а сам вступил в сражение со сфинксом, нагнавшим его. Исхода битвы никто не знает. Матросы бежали, волоча за собой тяжелую ношу, и корабль спешно отчалил от берега дальнего острова. Уже на борту сумку открыли и увидели 4 яйца. Одно большое, зеленое и 3 помельче в крапинку. Яйца были покрыты пылью и землей. Капитан, помня об уговоре, приказал бережно упаковать их в ящик с песком. Груз был доставлен в порт. Однако, когда по прибытии ящик открыли, яиц в нем не было. У капитана были подозрения, что один из недобросовестных матросов, прознав о ценности, что они везли, тайком вынес те с корабля, едва они прибыли. Капитан даже указал, какой именно матрос с тех пор не появлялся на борту. И торговец начал поиски. Вы спросите, стоит ли оно того? Еще бы! Яйца древних драконов! Вы себе представляете, какова может быть их цена на черном рынке? Торговец это понимал. Он был готов выложить немалые деньги, чтобы вернуть свою добычу. Матрос был найден. Вот только на этом ниточка и обрывалась. Паренек нанял кэп, чтобы уехать в столицу Энрида. Ведь всем известно, что именно там самый крупный черный рынок. Накануне он пил в пабе и хвастался местным, что скоро всем утрет нос. Мол, у него есть такая реликвия, о которой в здешних краях даже не слышали. Потом вроде кто-то видел подъехавшую повозку, запряженную 2 гнедых лошадок, и все. На этом путь реликвии терялся. Тело матросика нашли через 1 неделю, там же разбитый кэп. Ни яиц, ни извозчика. Однако через день тело последнего из реки выловили рыбаки. Он был весь порезанный, видимо, смог добраться до речушки, там и помер. Но реликвий при нем не было. Речушка довольно бурная, хоть и узкая. Если сумка с яйцами находилась у извозчика, есть вероятность, что ее унесло течением или зверье утащило. Но зная твердость драконьих яиц, навряд ли кто-то смог бы их повредить. Маг замолчал, внимательно смотря на меня. А лес, по всей видимости, наш, подвела я итог. И речка наша, лесная. Мужчина кивнул. Именно. Торговец сказал нам цену за поиск, и, поверьте, она велика. Но я лично отказался. Искать в ваших краях яйца, пусть и драконьи, это как иглу в стоге сена. Смысла нет. Тут даже магия не поможет. А вот почему это интересует вас, госпожа ведьма? Неужели и вам предложили деньги за найденную реликвию? Я прямо посмотрела магу в глаза. Меня интересует, что делает браконьер в моем лесу. Здесь чистая территория, и я не позволю, чтобы кто-то омрачал мой лес одним своим присутствием. «Не слишком-то вежливо после того, как я вам все рассказал», — подметил Гринч. «Тем более, что я не причастен. В этих краях я мимо проезжал. Саблезубые соболя у вас знатные. Вот мне местные ваши обещали парочку шкурок. Заметьте, я даже не сам охотился. О ведьмах в ваших краях слышал». Вставать на пути не хочется. Не любитель я по ведьмовским территориям шастать. Знаю, чем такое может окончиться. Я усмехнулась. Меньше всего я верила магу-браконьеру. Искал. Однозначно он искал яйца. Вот только если это так, зачем скрывать? Что он задумал? Вон взгляд какой спокойный. Выходила я в размышлениях. «Вы думаете то же, что и я?» — спросил меня идущий рядом Онтон. Я кивнула. «Иные и малыши — это существа из тех самых яиц. И Гринч их искал. Однозначно искал, может, не сам. Наших местных подрядил. Комиссар Шарп». Повернулась к сопровождающему нас комиссару. «Нужно поговорить с Райаном Лимерсом. В тот день, когда я нашла Ины и малышей, он рядом рыскал. Плел мне все то же самое о соболях. Допросите его с пристрастием, по вновь открывшимся фактам. Может, и он нам чего-то расскажет?» Комиссар хмыкнул. «То есть в нашем городе потомок древних вымерших драконов Я все правильно понимаю?» «Правильно, Шарп», — ответил мэр. «И поверьте моему чутью, это проблема». «Интересно, как она смогла выжить? И где другие три яйца?» «И у нас-то всего одна драконица», — продолжал задавать вопросы комиссар. Ответ на второй вопрос я, кажется, знала. «И как только магу удалось их достать», — продолжал Шарп. «Хотела бы и я это знать», — отозвалась я негромко. «А если маг все же не погиб?» — предположил мэр. «Навряд ли бы он выбрался с острова, корабль-то без него ушел», — напомнил Шарп. «И то верно», — задумчиво протянул Онтон и тут же добавил. «Но ведь дракон все же». Я шла, молча размышляя обо всем, что узнала. «Алисия», — отвлек меня мэр, когда мы вышли из здания и направились к воротам. «Я могу отвезти вас к дому». Я покачала головой. «Благодарю, лорд Онтон, вы всегда добры ко мне, но у меня есть свое средство передвижения». Я указала на стоящую у будочки охраны метлу. «Я к нему более привычна, чем ко всяким каретам». Мэр тихо рассмеялся. «Что ж, тогда не прощаюсь, но желаю доброй дороги и хорошего дня. Кстати, как ваша стройка?» «Продвигается ускоренным темпом», — уверила я. «Очень рад». Он взял меня за руку, чуть склонился и слегка поцеловал пальцы. «Всего вам наилучшего, леди Алисия». Я кивнула, пожелала мэру хорошего дня и направилась к метле. Уже усаживалась, когда увидела, как через территорию к отдельно стоящему зданию с камерами ведут Майла Гринча. Я успела поймать его взгляд, направленный вверх, туда, где был незримый купол. Я готова была поклясться. Майла видел его. У меня биение сердца участилось. Он не просто маг. Это архимаг. Обычный маг купол не видит. И снова набатом прозвучал самый главный, тревожащий меня вопрос, но теперь он выглядел иначе. Зачем Майла позволил себя поймать и привести в аларм?